Раздел 5.1.1. Экономическая эффективность. Под экономической эффективностью понимается полное использование имеющихся ресурсов, при котором ни один из них не пропадает зря. Однако и при полном участии ресурсов в процессе производства они могут использоваться не наилучшим образом, поскольку предприятия вовсе не обязательно применяют наиболее экономную технологию. Некоторые ресурсы могут использоваться с недостаточной отдачей, и, следовательно, общий выпуск продукции можно увеличить при наличии тех же ресурсов и не увеличивая их количество. При социализме у нас ходила фраза «Есть еще резервы для улучшения». Это как раз и означает, что ресурсы используются недостаточно эффективно, хотя кажется, что вроде бы все заняты, стараются, работают, даже из сил выбиваются. Понятие экономической эффективности было разработано итальянским экономистом Вильфредо Паретто, годы жизни с 1848 по 1923. Он предложил два вида эффективности – производственную и распределительную. Производственная эффективность характеризует наилучший способ производства данного продукта или группы продуктов. Применительно к отдельной фирме, наивысшая производственная эффективность достигается тогда, когда фирма не может так перераспределить свои ресурсы, чтобы увеличить выпуск какого-то одного товара, не уменьшая при этом выпуска другого. Это несколько сложная формула в действительности, довольно проста. Если фирма в данный момент имеет возможность увеличить выпуск товара А, так что выпуск товара Б не уменьшается, значит у нее есть неиспользованные ресурсы, которые не загружены. Конечно, это не обязательно происходит от нерасторопности работников на участке А. Просто дело может обстоять так, что выпуск товара А ограничен его спросом. Но это не меняет положение, так как необходимо найти применение свободному ресурсу для увеличения выпуска товаров Б, В и так далее. Если на одном участке простаивает станок или часты перекуры, значит эти ресурсы надо перебросить на другой участок. Напомним, смотрите главу третью, что наивысшая эффективность при выпуске одного товара в фирме достигается тогда, когда факторы производства скомбинированы, или, что то же самое, технология подобрана, так что их предельные продукты пропорциональны их рыночным ценам. Страница 172. Это условие обеспечивает наинизшие издержки производства одного товара. Если же фирма выпускает несколько товаров, то для наивысшей эффективности необходимо, чтобы предельные издержки выпуска последней единицы каждого товара были одинаковы. Если это не так, то всегда выгодно увеличивать продукцию товара с более низкими предельными издержками и уменьшать выпуск товара с более высокими издержками до тех пор, пока издержки сравняются. Аналогичные соображения относятся к отрасли с той только разницей, что речь идет о сравнении предельных издержек разных предприятий. Если одна фабрика выпускает такие же, как и другая фабрика носки, но при более низких издержках, то ресурсы на второй фабрике используются неэффективно. Вторая фабрика должна либо снизить свои издержки, варьируя объемы производства, либо высвободить ресурсы для другого, более эффективного использования. В практике встречаются разные понятия термина «производственная эффективность», которые следует различать. Инженерная эффективность измеряет, например, коэффициент полезного действия какого-то вида оборудования. Техническая эффективность соотносит объем выпуска к физической сумме всех факторов, участвующих в производстве. Например, данный технический метод производства неэффективен, если он требует большего расхода хотя бы одного фактора, даже если расход всех других факторов тот же. При экономической эффективности сопоставляется стоимость совокупных издержек. На графике 5.1 изображена кривая производственных возможностей некоторой фирмы. Все точки на этой кривой соответствуют требованию производственной эффективности, то есть каждая из них характеризует объем выпуска товаров А и Б при минимальных предельных издержках. Все точки ниже этой кривой соответствуют объемам выпуска, при которых ресурсы использованы неэффективно. График 5.1. Производственная и распределительная эффективность. Шкала по оси абсцисс. Товар А. Шкала по оси ординат товар Б. Кривая выпуклостью вверх начинается с больших значений на оси ординат. Плавно вправо-вниз опускается, представляя как бы четвертую часть круга, и опускается на ось абсцисс. В середине этой кривой обозначены точки, соответственно, слева вниз направо. Вторая с координатами А1, Б2, четвертая точка и самая нижняя справа, третья точка с координатами А2, Б1. Точка пересечения горизонтального пунктира от точки 3 до оси ординат по кривой и вертикального пунктира от точки 2 до оси абсцисс обозначена как точка 1 с координатами А1, Б1. То есть эта точка расположена между выпуклой кривой и осями координат. Например, в точке 1 выпущена А1 одного товара и Б1 второго товара, хотя можно было бы выпустить больше и того, и другого. Этот вариант фирме явно не подходит. Она хочет увеличить производство товара Б до объема Б2. Это вполне можно сделать, не вторгаясь в ресурсы для производства товара А. Теперь фирма переместилась в точку 2, которая находится на кривой производственных возможностей. За ее пределы выйти нельзя. Это невозможно по техническим условиям производства. Но оказывается, что была и другая возможность – увеличить выпуск товара А до объема А2, не увеличивая первоначальный выпуск товара Б. Оба варианта, точка 2 и точка 3, полностью соответствуют требованиям максимальной производственной эффективности, точно так же, впрочем, как все остальные точки на этой кривой. Страница 173. Какую же из них выбрать? Очевидно, что лучше всего было бы выбрать некоторую точку 4, в которой будет максимизироваться совокупный выпуск товаров А и Б при наинизших издержках. Она будет соответствовать не только наивысшей производственной эффективности, но также и высшей распределительной эффективности. Эта точка расположена на кривой между точками 2 и 3. Итак, распределительная эффективность предполагает выбор между разными вариантами наивысшей производственной эффективности. Двигаясь по кривой на рисунке, мы каждый раз увеличиваем выпуск одного товара и сокращаем выпуск другого товара, то есть меняем распределение ресурсов между их производством. Максимальная распределительная эффективность достигается тогда, когда фирма так комбинирует свои ресурсы, что получается максимальный совокупный выпуск двух товаров с наинизшими издержками. Всякий другой вариант даст меньше суммарный выпуск с более высокими издержками. Как найти эту точку? Теория гласит, что она находится там, где предельные издержки каждого товара, включая прибыль, равны их рыночным ценам. Поскольку рыночные цены при совершенной конкуренции и в равновесии уравнивают предельные издержки с предельной полезностью продукта для потребителя, считается, что в этих точках достигается максимальная совокупная выгода производителя и потребителя. Выгадывает и тот, и другой. Всякие другие варианты означали бы потерю как минимум для одного из них. Читатель интуитивно чувствует, что перед нами идеальный случай. Действительно, может ли так быть, чтобы предельные издержки для всех продуктов в одной фирме, и тем более на разных предприятиях в одной отрасли, были одинаковы, да еще чтобы предельные издержки в точности равнялись рыночным ценам? Случай этот действительно идеален и вряд ли достижим в реальных условиях. Однако неоклассическая теория утверждает, что именно к этому тяготеет рынок в условиях совершенной конкуренции. Во-первых, все фирмы стремятся к тому, чтобы в долгосрочном аспекте достичь наименьших издержек. Во-вторых, поскольку рыночная цена им дана, они будут автоматически приравнивать свои предельные издержки к ценам, чтобы достичь максимальной прибыли. Даже если они функционируют в разных условиях, предельные издержки последней единицы их продукции должны быть одинаковы. Если совершенная конкуренция существует во всей экономике, то условие равенства предельных издержек действует повсюду и, следовательно, достигается наивысшая распределительная эффективность. Читатель согласится, что это несколько формальное доказательство по принципу «так должно быть, если соблюдаются поставленные условия». Но поймаем неоклассиков на слове, ибо из их рассуждений следует, что если условия совершенной конкуренции не соблюдаются хотя бы в какой-то сфере экономики, то не выполняются и требования наивысшей эффективности. Однако не все обстоит так просто. Например, в случае монополии и олигополии производители имеют возможность осуществить наивысшую производственную эффективность, если, максимизируя свою прибыль, они сокращают до минимума издержки каждого из выпускаемых ими товаров. Страница 173. Но монополия не может достичь высшей распределительной эффективности, так как назначаемая ею цена всегда выше предельных издержек. Тот же вывод относится ко всем случаям олигополии и несовершенной конкуренции, так как при отрицательном наклоне кривой спроса цены всегда выше предельных издержек. Страница 174. Важность этого теоретического вывода очевидна, поскольку все современные рынки характеризуются той или иной степенью несовершенной конкуренции и монополизации, то из этого следует, что они, далее жирным шрифтом, не обеспечивают высшей распределительной эффективности, даже если достигается высшая производственная эффективность, конец жирного шрифта. В дальнейшем мы рассмотрим значение этого вывода применительно к современной российской экономике. Для лучшего представления о логике только что приведенных рассуждений рассмотрим положение неоклассической теории об излишках потребителя и производителя. Под излишком потребителя понимается вся разница между рыночной ценой товара и оценкой потребителем предельной полезности покупаемого товара на всем протяжении кривой спроса. На обычном графике спроса и предложения это площадь геометрической фигуры, подобие треугольника, ограниченной сверху кривой спроса, слева от точки равновесия, горизонталью рыночной цены, там же, и вертикальной осью. Чем выше рыночная цена, тем меньше излишек потребителя, тем больше он прогадывает. Чем ниже цена и круче кривая спроса, тем лучше для потребителя. Экономический смысл этого понятия можно проиллюстрировать на таком примере. Допустим, вы сходили на рынок и узнали, что цена искомого вами товара, например, фруктов, ниже, чем вы ожидали. По более высокой цене, скажем, 4 рубля за килограмм, вы купили бы 2 килограмма фруктов, то есть общая оценка вами полученной полезности равнялась бы 8 рублям. Поскольку цена оказалась только 3 рубля, вы купили аж 3 килограмма общей стоимостью в 9 рублей. Общая экономия с учетом полученной большей полезности по сравнению с ожидавшейся ценой составила 1 умноженное на 2 килограмма равно 2 рубля. Плюс цена дополнительного килограмма фруктов, которая определяется вашей оценкой полезности и лежит в интервале от 3 до 4 рублей. Однако это только часть вашего излишка как потребителя. Чтобы измерить весь излишек, вам надо представить себе крайнюю ситуацию, при которой вы готовы были бы, например, заплатить за полкило тех же фруктов даже 15 рублей, например, для очень больного человека. Излишек производителя – это разница между его выручкой и суммарными переменными издержками, то есть площадь фигуры, образуемой слева от точки равновесия кривой предложения, горизонталью рыночной цены и вертикальной осью. На графике 5.2 излишек потребителя обозначен большой цифрой 1, включает площадь 3, а излишек производителя большой цифрой 2, включает площадь 4. График 5.2. Излишки потребителя и производителя. Шкала по оси абсцисс – количество. Шкала по оси ординат – цена, затраты. На графике две кривые и одна прямая P нулевое, проходящая в среднем значении цены P параллельно оси абсцисс. Кривая S начинается с малых значений P на оси ординат, плавно вправо-вверх поднимается выпуклостью вниз незначительно. Пересекая прямую P нулевое в точке E. Область ограничения сверху прямой P нулевое и кривой S снизу до точки E обозначена цифрой 2. На оси абсцисс обозначены три точки x1, x0 и x2, соответственно, по мере увеличения. x0 – это координаты точки E. x1 и x2 – координаты вертикалей приблизительно на равном расстоянии с разных сторон от точки x0, ограничивающей области 4, которая входит в состав 2, и 5, где кривая S проходит выше прямой P нулевое. Вторая кривая, D, начинается с максимальных значений. P на оси ординат плавно опускается вправо-вниз, чуть-чуть выпуклостью вниз, и тоже пересекает прямую P нулевое в точке E, точке пересечения всех трех линий. Далее опускается ниже линии P нулевое. Область, ограниченная этой кривой и P нулевое, обозначена единицей. Область между x1 и x0 обозначается тройкой, входит в первую область. Ниже прямой P нулевое область между точками x0 и x2 обозначается цифрой 6. Неоклассическая теория гласит, что оптимальная распределительная эффективность достигается тогда, когда сумма излишков производителя и потребителя достигает максимума. Это происходит, когда выпущена x0 продукции, и она продана по равновесной рыночной цене P0. Любой другой выпуск даст меньшую сумму двух излишков. Например, при меньшем выпуске x1 потребитель потеряет часть излишка, равную площади фигуры 3, а производитель часть своего излишка, равного площади фигуры 4. Страница 175. При большем выпуске x2 производитель потеряет разность между рыночной ценой и издержками, равную площади 5, а потребитель – разность от переплаты рыночной цены сравнительно со своей предельной полезностью, равную площади 6. Поскольку равновесная цена возможна только при совершенной конкуренции, всякое отклонение от ее условий уменьшает сумму излишков и отходит от оптимальной эффективности. Это видно на графике 5.3. График 5.3. Излишки потребителя и производителя при монополии. Этот график по расположению линий совершенно идентичен графику 5.2. За исключением обозначений площадей и некоторых линий. Так, линия S в графике 5.2 здесь обозначена как MC. На линии D, выше точки пересечения всех линий E, обозначена точка PM, что на оси абсцисс имеет координату XM. Область, ограниченная кривой D до точки PM и горизонталью от точки PM до оси ординат обозначена цифрой 1. Ниже ее область, ограниченная сверху горизонталью от точки PM до оси ординат, снизу линии P нулевое, справа вертикалью от точки PM на ось абсцисс, обозначена цифрой 2, и справа маленький треугольный участок 3, образуемый сверху кривой D до точки E, слева вертикалью от точки PM вниз, и снизу прямой P нулевое. Четвертая область, область, ограниченная сверху прямой P нулевое, слева вертикальной линии на ось абсцисс от точки PM, снизу кривой МС, поднимающейся до точки Е. Цифрой 5 обозначена область ограничения сверху прямой P нулевое, справа вертикалью от точки ПМ, снизу поднимающейся кривой МС. Монопольная или олигопольная цена ПМ всегда выше равновесной рыночной цены P нулевое. Потребительский излишек сократится до площади 1, потеряв сумму площадей 2 и 3. Излишек производителя потеряет площадь 4, но зато приобретет площадь 2. В сумме оба излишка составит 1 плюс 2 плюс 5, что меньше их суммы при совершенной конкуренции на величину 3 плюс 4. Утраченная сумма этих излишков в неоклассической теории носит наименование чистой или безвозвратной потери от монополии несовершенной конкуренции. Из главы 3 нам известно, что равновесная рыночная цена при совершенной конкуренции равна совокупным средним удельным издержкам фирмы, включая ее нормальную прибыль и исключая сверхприбыль. Как мы видели, неоклассическая теория объясняет ее происхождение производительностью капитала. Объяснение, которое, как мы убедились в главе 4, звучит неубедительно. Дополнительное пояснение той же теории, а именно, что владелец капитала имеет право на гарантированный чистый доход, безрисковый процент, плюс вознаграждение за риск, опять-таки не решает вопрос об уровне нормальной прибыли, так как просто отсылает нас в сферу кредита, где образуется безрисковый процент.